Почти перед самым приездом Ольги одного христианина спросили: «Ты готов предоставить в своем доме комнату для Господа?» «Охотно, но для чего?» «Чтобы сложить там Библии». Брата попросили освободить комнату и вынести из нее кровать и прочую мебель. «А разве нельзя поставить Библии под кровать?» «Под кроватью места будет мало, и еще хорошо было бы вставить в дверь замок». «Пусть ангел охраняет книги, а не замок», — заметил брат. Поздно вечером к его дому подъехал грузовик. 6 братьев 2 часа заносили в дом коробки с Библиями. Комнату заполнили до потолка. Хозяин сразу же начал вставлять в дверь замок. «А что, ангел не будет хранить?» — спросил Хорев. «Будет», — прошептал брат. «Пусть он охраняет дом снаружи». В другом доме под склад использовали 2 комнаты. Хозяин с трепетом в голосе сказал Хореву: «Нет, не я буду охранять эти Библии, а Библии будут охранять меня». Помещения для книг выбирали с таким расчетом, чтобы во двор нельзя было заехать на грузовике. Братья рассудили, что дома, куда можно заехать на грузовике, будут проверять в первую очередь, если вдруг какую-то машину остановят. Коробки с книгами приходилось нести порядочное расстояние. Это была тяжелая работа. Коробок было много, а людей мало. Кроме того, все нужно было делать в темноте. Случилось, что в приготовленные помещения книги не поместились. Тогда братья выгрузили коробки в сарае одного верующего, который ничего об этом не знал. Почти все грузчики лишь в последний момент узнали, какая работа им предстоит. Было предусмотрено 6 грузовиков, однако один из них не приехал. Пришлось грузить все в 5 машин. Сложенный пирамидой груз был очень тяжелым, и вести его нужно было медленно. Жены участвующих в этой операции братьев всю ночь молились, хотя им и не было известно, куда поехали их супруги. Сестра Вера, жена Хорева, думала, что случилось что-то особенное. Она молилась о своем муже и о том деле, ради которого братья в ту ночь отправились в дорогу. Когда Хорев рано утром прибыл домой, жена сидела около телефона. Она всю ночь ждала звонка или от мужа, который сказал бы, что все в порядке, или из милиции с известием, что Михаил арестован. «Все в порядке?» — спросила Вера. «Да, слава Богу». Вера улыбнулась и после молитвы сразу пошла спать. Жены все переживали вместе со своими мужьями и поддерживали их в труде. Некоторые братья были в посте с воскресенья до пятницы и продолжили пост еще 3 дня после выгрузки в знак благодарности Богу за его охрану. Машина, из которой выгрузили стаканы, в понедельник снова была загружена, так что и там все обошлось без проблем. Антера и Пека благополучно прибыли в Румынию и пошли на телеграф, чтобы отправить условную телеграмму в Финляндию. Однако это было не так просто. На телеграмме обязательно должен быть указан румынский адрес. Румын, который заказывал у окошка переговоры, предложил братьям указать его имя и адрес. «У нас все хорошо, а почему бы и нет?» «Масса», было написано в телеграмме. Это была хорошая весть. 8 дней я с нетерпением ждал ее. Теперь надо готовиться к полету в Грецию. Там нужен будет переводчик и дополнительные рабочие руки при разгрузке. На румынской границе перед болгарской таможней таможенник, несмотря на ливень, потребовал снять тент. Груз был тщательно проверен. Промокшие до костей водители стали натягивать на груз скользкий тент. Чтобы не досадовать, они в унисон пели: «С песней труд свой совершай». Мы с Олей прилетели в Салоники и оттуда поехали на болгаро-греческую границу. С большим напряжением смотрели мы в сторону границы, ожидая автопоезд. И вот в поле нашего зрения появилась Ольга. С точностью чуть ли не до минуты братья прибыли на греческую границу. Наша радость и благодарность Богу были неописуемы. Многомесячное напряжение сразу исчезло. Проект пока шел точно по плану. От границы таможенник сопровождал незапечатанный груз до таможни в Салониках. Оформление груза продолжалось несколько дней. Мы вынуждены были нанять экспедитора, который бы позаботился о таможенных документах. Их получалась толстая пачка. Экспедитор бегал от одного начальника к другому, чтобы получить нужную печать. Иногда мы сопровождали его. Когда, наконец, бумаги покинули таможенный терминал. Сразу же по прибытии в Салоники Пека улетел, мы же отправились в Вины. Ночью при свете карманных фонарей мы общими силами разгрузили сборный дом. Пришлось спускать очень осторожно, чтобы не повредить. К счастью, в темноте понял нас, и никто не появился близости. Тайник и погрузил части печатной машины в кабину, чтобы на обратном пути оставить их в Германии. В Афинах мы разговаривали с Биллом и Мэри о тех чудесах, свидетелями которых стали, осуществляя проект. Наши сердца благодарности и хвалы Богу, который хранил Ольгу от начала до конца. От сознания, что принимаем участие в распространении Библии, нас наполняли самые возвышенные чувства. Несколько добровольцев из местных жителей помогли Биллу соорудить дом, и вскоре он уже вселился в него со своей семьей. «Я никогда не скажу, что это мой дом», — говорил Билл, — «это Божий дом». Он еще и сегодня живет в том доме и продолжает трудиться учителем в Афинской библейской школе. Антера, Оли и я отправились на нашем автопоезде в обратный путь через Югославию и Западную Европу. Перед югославской границей мы переживали, что скажут таможенники о деталях печатной машины. Ее тщательно проверили и после долгих переговоров разрешили транспортировать через Югославию. В Германии мы встретились с братьями на автомобильной стоянке неподалеку от франкфуртского аэропорта. Упакованные детали печатной машины мы перенесли из нашей кабины в автомобиль немецких братьев и сели с ними, чтобы вместе помолиться. Неожиданно наша благодарственная молитва была прервана громкими голосами снаружи. Вокруг машины стояли полицейские. Нам приказали выйти из машины, и мы сразу же оказались в окружении полицейских. Один из них держал в руках снятый с предохранителя автомат. Мы были озадачены. Что все это значит? Полицейские вынесли пакеты и дали проверки. В то время вооруженный полицейский держал нас на прицеле, имели право двигаться или опускать руку в карман. Атмосфера была крайне напряженной. И братья явно испугались. Эта неожиданная ситуация разбудила в них определенные воспоминания о жизни в Советском Союзе. Полицейские немало удивились, когда извлекли из пакетов старые, странно выглядевшие металлические запчасти. Они потребовали объяснить, что это такое. Братья сказали, что автопоезд прибыл из Советского Союза. Тамошние церкви передали своим друзьям в музее печатную машину, на которой они тайно печатали Библии. Ситуация сразу же разрядилась. Оказывается, полицейские прибыли почему-то по вызову. Из окна соседнего многоэтажного дома кто-то наблюдал за выгрузкой. Так как наш старый автопоезд издали был похож на восточно-германскую машину, кому-то показалось, что здесь происходит что-то противозаконное. В конце концов, мы все весело рассмеялись и мирно поговорили с полицейскими. «Наше счастье, что вы не из КГБ», — сказали им братья. С тех пор печатная машина демонстрируется во всем мире на миссионерских конференциях. Многие из тех, кто своими глазами увидели машину, загорелись желанием поддерживать миссионерскую работу в Советском Союзе. Геннадий Крючков предоставил печатную машину в распоряжение музея миссии с пожеланием, чтобы, показывая ее, они никогда не ставили на передний план страдания христиан. Машину необходимо представлять так, чтобы посетители музея исполнялись желанием прославлять Бога за дарованную христианам милость. В Дании выяснилось, что наш автопоезд слишком длинный. Мы не знали, что в этой стране нельзя ездить на седельном тягаче. Благодаря заботе таможенников мы получили из Копенгагена особое разрешение, на основании которого могли на этот раз проехать через страну. В Финляндии мы попали в сильную метель и, наконец, прибыли домой. Через некоторое время мы посетили Михаила Хорева, желая узнать, как проходило распределение книг внутри страны. Он был очень рад нашей встрече и с восторгом говорил. «В пограничном районе 5 грузовиков наполняются библиями из автопоезда. Милиция на своих машинах проезжает мимо места разгрузки, тогда как в домах верующих производит обыски. И несмотря на все это, операция прошла успешно. Это настоящее чудо Божье». Сам Хорев не принимал участия в разгрузке, так как за ним тщательно следили. Он наблюдал за происходящим издали и видел, сколько милицейских машин проезжало мимо места разгрузки. Выгруженные книги в течение одного дня были рассортированы и заново упакованы. В доме, расположенном по соседству одного из складов, в это время шел обыск. Братья решили большую часть книг отправить за пределы Молдавии. Когда сибиряков спросили, сколько книг им нужно, они ответили: «2000 Библий были бы для нас хорошей помощью, но это ведь нереально». Молдаване наняли 18-метровый рефрижератор и загрузили в него 14 тысяч Библий, 400 библейских словарей, 600 новых заветов, 500 библейских атласов, детские Библии и другую литературу. В общей сложности 40 тысяч книг. 250 коробок весили 7 тонн. У дверей рефрижератора разместили 2 тонны яблок. Братья, которые участвовали в разгрузке автопоезда, из соображений конспирации не принимали участия ни в загрузке рефрижератора, ни во всей дальнейшей транспортировке. Каждый знал лишь свою часть работы. Михаил Хорев поехал вместе с братьями в Сибирь. Дорогой машину несколько раз останавливала милиция. Выяснив, что на яблоке нет никаких официальных документов, водителей штрафовали. На разных контрольных пунктах братьям пришлось заплатить в общей сложности 300 рублей штрафа. За аренду рефрижератора заплатили 1600 рублей. Груз был доставлен по назначению. Сибиряки в назначенное время были на условленном месте, однако никто из них не знал, что их ждет. В 2 часа ночи машина заехала в тихий двор. Когда водитель открыл двери рефрижератора и братья увидели коробки с книгами, они от удивления не могли вымолвить ни слова. Придя в себя, все упали на колени и начали благодарить Бога. Хорев тоже склонился вместе с ними, однако, чувствуя, что благодарственные молитвы закончатся не скоро, он встал и решительно сказал: «Братья, давайте как можно скорее определим коробки в безопасное место, после этого продолжим молиться». Позже он признался: «Впервые в жизни мне пришлось прервать молитву». Библии были доставлены также на Украину, на Кавказ и во многие другие районы страны. За 2 месяца половина привезенного нами груза была распределена по всему Советскому Союзу. Проект осуществлялся точно по плану. Лишь 11 Библий и один библейский словарь попали в руки милиции. Мы были безмерно благодарны Богу за все, что испытали. Первой нашей реакцией была радость. В то же время мы понимали, что у нас, как и прежде, очень мало сил и способностей, чтобы осуществлять подобные проекты. Со временем мы начали мысленно готовиться ко второй поездке Ольги. Прежде всего послали в Советский Союз известие, что в начале января 80-го года хотим встретиться с Михаилом Хоревым в Таллине. Хорев в это время посещал церковь в Ташкенте. При посадке в самолет ему пришлось пройти тщательный досмотр. Проверяли даже ботинки. Ничего противозаконного найдено не было, и он смог продолжить поездку. Из соображений конспирации Хорев ездил с курьером, и все важные для церковной работы документы были у него. В начале января Хорев находился в Сибири. Придя в аэропорт, он размышлял о том, какую из многочисленных задач ему нужно выполнить в первую очередь. В желаемом направлении рейса не было, зато был самолет в Ленинград. «Значит, надо лететь в Ленинград», — подумал он, коротко помолившись, хотя сам не понимал, зачем туда лететь. Хорев не знал о том, что во время его длительного отсутствия мы сообщили о желании встретиться в Таллине. Его родственники безрезультатно искали его по всей стране. И вот он неожиданно появляется в Ленинграде и узнает, что в этот же день ему нужно быть в Таллине. Юха повез Хорева на своей машине, и они прибыли в Таллин вовремя. Мы с Олей уже ждали их. Михаил Хорев уже 7 лет находился на свободе, хотя и на нелегальном положении. Возможно, его потому не арестовывали, что надеялись, следя за ним, найти тайную типографию или Крючкова. Когда же власти стали усиленно искать его, чтобы арестовать, он ушел в более глубокое подполье. Обсуждая новый проект, мы узнали много ободряющих и интересных новостей. На этот раз мы сидели в маленькой квартире, где жил наш посредник со своей престарелой матерью. Хорев сообщил, что ответственные служители запретили братьям объявлять, сколько Библий получено за последние 3 года. Если власти узнают, что пришло много книг, они поймут, что существует какой-то особый канал. Хорев одобрил наше решение пока не привозить молдавских песенников. Если в церквах сразу появится много песенников, то это будет указывать на наличие особого транспортного канала. На этом совещании мы установили дату и обговорили, что надо привезти в следующий раз. Братья считали, что груз должен быть несколько меньше, чтобы легче было его разгружать. Андрею поручили найти место разгрузки, возможно, рядом с Кишиневым. Работая на Ниве Божьей, мы во многих ситуациях могли ощущать превосходство перед противниками. Хорев знал, что рано или поздно его арестуют, и попросил Андрея заменить его в работе по приему Библии. Андрей приезжал в Таллин для согласования наших действий. Через 3 недели, 28 января, Хорева арестовали. Тюремные ворота закрылись за ним на долгие 7 лет. За это время ему пришлось перенести нечеловеческие мучения. Прощаясь с ним в Таллине, мы не думали, что не увидимся в течение 7 лет. Мы почти 10 лет трудились вместе. Теперь Хорев находился в школе страданий в суровом лагере города Омска. Во время подготовки 2-го проекта «Ольга» мы понесли тяжелую утрату. На советской границе конфисковали 2 дорогих автомобиля с крупной партией Библии. Один автомобиль, наряду с Ольгой, был нашим самым важным инструментом. В период печали мы начали подготовку нового проекта. Утрата небольших тайников утвердила нас в том, что духовную нужду в Советском Союзе можно удовлетворить только посредством больших поставок Библии. Мы решили отвезти в Грецию еще один сборный дом. С помощью Маркоса нашли подходящего клиента. Это была сестра, гречанка, которая совершала труд среди детей. Она уже давно молилась о летнем лагере для детей и 3 года искала подходящий земельный участок. На севере Греции она нашла хорошее место, однако хозяин не был готов продать ей участок. Сестра продолжала молиться и однажды спросила его: «Можем ли мы завтра оформить нашу сделку? У нас сегодня семейная встреча, на которой 90-летний отец объявит свое завещание. После этого можно поговорить». На следующий день сестре сообщили, что хозяин готов продать ей участок за приемлемую цену. Покупая землю, она еще не знала, что будет делать дальше. В день подписания договора купли-продажи Маркос встретил сестру и спросил, не знает ли она, кто из тружеников на Ниве Божьей нуждается в деревянном сборном доме. Таким образом, молитва сестры была услышана. Мы заказали производителю дом, который соответствовал представлению гречанки. Можно было начинать подготовку к новой поездке. Бэбс и Луи снова приехали, чтобы помочь с устройством тайника. Сакари, который вместе с семьей возвратился из Австрии, был 3-м финном, кому поручили участвовать в приготовлениях к этой поездке. Мастерской в этот раз служило низкое помещение, в которое автопоезд с грузом не вмещался. Нам же казалось важным работать под крышей, чтобы в любую погоду можно было подготавливать груз. Первый груз для Ольги мы готовили под открытым небом и часто попадали под дождь. Видя нашу нужду, хозяин поднял ворота и углубил пол, чтобы автопоезд мог заехать. Когда яма была готова, часть фундамента обрушилась. Мы переживали за прочность всего здания, так как яма находилась вблизи опорной пилястры. Враг всячески старался обескуражить нас и разрушить наши намерения. Жена одного из братьев, который помогал нам, серьезно заболела, а он вследствие забастовок не мог ни поехать, ни полететь к ней. Он бродил по лесу, размышляя, почему во время труда для Господа иногда приходится платить такую высокую цену. В жизни других моих сотрудников в это время тоже происходили серьезные события. Мы уже не раз убеждались в том, что период скорбей может начинаться как перед большой победой, так и после нее. Бог хочет воспитывать нас так, как это Ему угодно. Мы склонны искать знамения и чудеса, однако Божье благословение часто сокрыто в скорбях и несении креста. Позже мы становились способными благодарить Бога и за скорби. Русские братья просили нас привести Библии и Новые Заветы на языках малых народностей. Однако дело выглядело так, будто враг человеческих душ всеми средствами пытался помешать этому. При ввозе книг в Финляндию мы столкнулись с непостижимыми, можно сказать, небывалыми трудностями. Часть книг оставалась на таможне, и через несколько недель нас вынудили отправить их обратно в Швецию. За некоторые партии книг с нас затребовали очень высокую пошлину, и тогда на помощь поспешило шведское миссионерское общество и оплатило расходы. Грузинские Евангелия прибыли к нам лишь в последний момент. Господь вновь совершил чудо, и, несмотря на все трудности, наши опустевшие склады за короткое время наполнились огромным количеством книг. Многие курьеры доставляли их в Финляндию, не зная о том, что они сразу же исчезали в тайниках Ольги. Наконец, мы собрали всю необходимую литературу. Во время подготовительных работ нам пришлось испытать нечто неожиданное. Мы занимались устройством тайников, когда послышался шум мотора чужой машины. Я только успел проскользнуть в тайник и захлопнуть за собой люк, как машина завернула во двор. Находясь в убежище, я ждал, когда посторонний человек уйдет. Через щели потайного люка грузу тянулись кабеля, однако ничего необычного этот человек не заметил, хотя он стоял достаточно долго, рассматривая странную конструкцию. Сборный дом нам снова изготавливала фирма. Тайники оборудовались совместно со специалистами миссии ОМ. Сакари, Антера и я начали загрузку тягача. Она заняла несколько недель и потребовала много времени и напряжения. Составленный нами груз с промежутками для тайников был настолько высок, насколько позволяли мосты в Советском Союзе, и настолько длинен, насколько позволяла длина автопоезда. Напоследок мы загрузили в тайники Библии. Процесс загрузки был в этот раз гораздо легче, так как мы уже имели опыт, да и расстояние от склада до автопоезда, который стоял в яме, было небольшим. Нам было особенно приятно упаковывать наряду с русской литературой книги на языках тех народов, которые еще никогда не читали Священное Писание на своем родном языке. По желанию братьев мы загрузили немного меньше книг, 28 тонн. Антера вновь был готов ехать. Кто поедет с ним? Мы поговорили с Хану, у которого было соответствующее водительское удостоверение, и который тоже хотел помогать страдающей церкви. Он пообещал помолиться об этом деле и поговорить со своей женой Дженни. Однажды Хану с Дженни собирали на своем поле камни и бросали их в тракторный прицеп. Хану спросил жену: «Что бы ты сказала, если бы я...» Он еще не договорил до конца, а Дженни уже знала, о чем пойдет речь. Бог уже подготовил ее к этому, хотя супруги ничего еще не говорили о проекте. Она ответила «да», хотя на время поездки мужа вся работа по хозяйству ложилась на ее плечи. Оформление документов мы доверили экспедитору, с которым Антера вел все переговоры. В транспортно-экспедиционном агентстве, поднимаясь на лифте на верхний этаж, я чувствовал, что у меня пересохло во рту. «Сердце сильно колотилось, и я был в тревоге», — рассказывал Антера. «Я мысленно молился Богу. Когда лифт остановился, я вышел, страх и напряжение как ветром сдуло. Совершенно спокойно я мог разговаривать с шефом агентства. Иногда он задавал очень строгие вопросы, затем снова был достаточно приветливым. Между нами возникли доверительные отношения. Документы на груз были оформлены так, будто это была обычная для агентства транспортировка. Столько же мужества Антера требовалось и тогда, когда он должен был идти в торгпредство Советского Союза. В середине июня 80-го года Ольга могла отправиться во вторую поездку. Первые проблемы Антера и Хану испытали еще на финской территории. Охлаждающая жидкость перегрелась, и понадобился новый термостат. Однако в воскресенье все мастерские были закрыты. Братьям удалось дозвониться до одного начальника, который вызвал механика с запасными частями, и машина была отремонтирована. Начальник цеха понял, что старый автопоезд был перегружен. «Неужели стройматериал может быть таким тяжелым?» — удивлялся он. «Куда вы едете?» Услышав, куда братья держат путь, он сказал: «Когда приедете туда, обязательно пришлите мне почтовую открытку». На финской таможне тоже возникла неожиданная проблема. Недоставало какого-то важного документа. Антера объяснил, что бумаги оформляло транспортно-экспедиционное агентство, но это не помогло. После долгих разговоров таможенник сказал, что поездку можно будет продолжить лишь тогда, когда будет документ. Однако в воскресенье достать его было невозможно. Разочарованный Антера сел на скамейку в здании таможни и начал читать лежащую на столе газету. «Все наши старания напрасны», — печально думал он. Между тем таможенник поднял телефонную трубку и позвонил начальнику таможни, хотя было воскресенье. Переговорив по поводу возникшей проблемы, он подозвал к себе Антера. «Начальник таможни разрешил пропустить вас. Однако документ в понедельник утром должен лежать на его столе». Еще одна преграда на пути была убрана. Приближалась Московская Олимпиада. Таможенный контроль был особенно жестким. Миссионерские общества за короткое время потеряли на советских таможнях несколько дорогих автомобилей. Чиновники прилагали все старание, чтобы создать репутацию очень строгого таможенного контроля, надеясь отпугнуть библейских курьеров от поездок в страну во время Олимпиады. Ведь большой поток автотуристов делал невозможной основательную проверку всех машин. В этот раз на советской таможне не было никаких проблем. Хотя груз и осматривали, никаких претензий не было. Ящики с книгами можно было обнаружить даже при относительно поверхностной проверке, однако Бог сохранил их. По дороге водитель заметил, что тормозной рычаг прицепа ослаблен. Он остановился. В это время лопнула шина, а несколько минут спустя лопнула вторая на той же стороне. Антера и Ханна установили, что тормоза прицепа начали проскальзывать. Из-за этого диски колес перегрелись, и шины стали лопаться от жары. Время поджимало, однако две шины нужно было менять. Братья поставили оба запасных колеса. Из-за неисправности тормозов на прицепе пришлось отсоединить тормозной шланг и ехать с прицепом без тормозов. Прицеп был тяжело нагружен, а дорога проходила через горы с километровыми подъемами и спусками. Было очень рискованно ехать дальше в таком состоянии. Тормозить приходилось, насколько это возможно, с помощью мотора. В критических ситуациях скорость можно было замедлить тормозами тягача. После спуска вниз нужно было быстро двигаться вперед. В график движения не был включен ремонт тормозов. К счастью, остальные шины выдержали.